Великому Ким Чен Ину 15 сентября прислал телеграмму соболезнования генеральный секретарь ЦК Лаосской Народной Революционной Партии и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буньян Варацит. Он писал: «С большой скорбью воспринял весть о том, что в начале сентября 2016 года в северной части Корейской Народно-Демократической Республики несколько дней подряд выпадал проливной дождь и ревел жестокий шторм, впоследствии чего затопленные обширные земельные угодья обливались горой, приостановилась электропередача и связь с внешним миром, и в большом масштабе пострадали жизнь и имущество народа. Выражаю глубокое соболезнование Ким Чен Ину, партии, правительству и народу Корейской Народно-Демократической Республики и пострадавшим от упомянутых стихийных бедствий и их семьям. Уверен в том, что корейский народ в короткий промежуток времени преодолеет нынешние трудности и стабилизирует жизнь населения в зоне стихийных бедствий, максимально проявляя прекрасные традиции оказания помощи друг другу благодаря руководству Ким Чен Ына и усилиям Трудовой партии Кореи и правительства Корейской Народно-Демократической Республики», подчеркнул адресант.